Глава 10. Братья Бёрджесы ехали по магистрали, когда мягко и неспешно спустились сумерки. Сначала небо еще оставалось голубым, лишь потемнели деревья по обе стороны разворачивающиеся впереди дороги. Потом заходящее солнце окрасило его в лавандовый и желтый, и горизонт будто раскрылся, позволяя одним глазком заглянуть в райские сады за его гранью. Тонкие облака порозовели и оставались розовыми до тех пор, пока не наступила почти полная темнота. Братья ехали на арендованной машине, которую вел Джим. За всю дорогу от аэропорта они перебросились буквально парой слов, а в те долгие минуты, когда садилось солнце, и вовсе молчали. Боба охватило неописуемое счастье. Чувство было неожиданным и оттого особенно острым и ярким. Мимо скользили темные силуэты елей и сосен, тут и там попадались гранитные глыбы. Эти пейзажи он давно позабыл, а теперь вспомнил. Мир был ему старым другом, темнота раскрывала перед ним нежное объятие. Когда Джим заговорил, Боб его слышал, но все равно счел нужным переспросить спокойным тоном. «Что ты сказал?» «Я сказал, что все это наводит на меня смертную тоску». Боб подождал немного и уточнил. «Ты про историю с Заком?» «Про нее тоже». В голосе Джима звучало отвращение. «Но в первую очередь про эти места. Как же тут уныло». Некоторое время Боб молча смотрел в окно и, наконец, проговорил. «Ничего, приободришься, как только приедем к Сьюзен. У нее очень уютно». Джим бросил на него взгляд. «Шутишь, что ли?» «Ах да, все время забываю», — спохватился Боб. «Сарказм в нашей семье вправе позволить себе только ты. Смею думать, дом Сьюзен ты найдешь еще более унылым и захочешь повеситься еще до окончания ужина». Падение с высот счастья было таким внезапным, что у Боба почти закружилась голова. Ему сделалось физически нехорошо. Он закрыл глаза в темноте, а когда открыл их, Джим сидел, положив на руль одну руку, и молча глядел на черную полосу дороги. Встретил их Зак. «Дядя Боб, вы вернулись!» — пробасил он и хотел было раскрыть навстречу Бобу объятия, но тут же уронил руки. Тогда Боб сам сгреб племянника в охапку, почувствовав, какой он тощий и неожиданно теплый. «Рад видеть тебя, Закари Олсен. Разреши представить тебе почтенного дядюшку Джима». Зак не сделал к Джиму ни шага, лишь посмотрел на него темно-карими глазами и прошептал. «Значит, я серьезно вляпался». «С кем не бывает», — ободрил его Джим. «Ты знаешь человека, кому не случалось бы вляпаться в неприятности. Рад тебя видеть». Он похлопал Зака по спине. «Знаю», — промолвил Зак совершенно искренне. «Вам вот не случалось». «Ну да», — согласился Джим. «Истинная правда. Сьюзен, может, включишь отопление посильнее, хоть на часок?» «И это первое, что ты хочешь мне сказать?» — спросила Сьюзен. Однако голос ее звучал почти что шутливо, и они с Джимом слегка обнялись, прикоснувшись друг к другу плечами. Боба она поприветствовала кивком, и он ответил ей тем же. Потом они сидели вчетвером на кухне и ели запеченные макароны с сыром. Боб нахваливал, подкладывал себе добавки и страстно мечтал выпить. Он так и представлял себе бутылку вина, которую положил в дорожную сумку и оставил в машине. «В общем, Зак, ты сегодня будешь ночевать с нами в гостинице», — сказал он, — «и подождешь там завтра, пока мы с Джимом будем на демонстрации». Зак покосился на мать, так кивнула. «Я ни разу не ночевал в гостинице». «Неправда», — возразила Сьюзен. «Ночевал. Просто не помнишь». «У нас смежные комнаты», — продолжил Боб. «Поселишься со мной? Будем смотреть телек хоть до утра, если захочешь. А дядя Джим ляжет пораньше, чтобы не испортить цвет лица». «Спасибо, Сьюзен», — произнес Джим, отодвигая тарелку. «Очень вкусно». Они старались вести себя очень вежливо. Два брата и сестра, ни разу не севшие вместе за стол с тех пор, как не стало их матери. Но все невысказанное висело в воздухе, и атмосфера была напряженной. «Завтра обещают хорошую погоду», — вздохнула Сьюзен. Я-то надеялась на дождь. Я тоже, признался Джим. А когда я ночевал в гостинице? Спросил Зак. Когда мы ездили в Стёрбридж-Виллидж с твоими двоюродными сестрами и братом. Ты был еще маленький. Сьюзан отпила воды из стакана. Тебе понравилось? Ну, нам пора. Боб хотел добраться до гостиницы, прежде чем закроется бар. Он чувствовал, что ему нужно уже не вино, а виски. Одевайся, парень, и зубную щетку прихвати. На лице у Зака отразился испуг, когда в дверях мать вдруг встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Мы о нем позаботимся, Сьюз», — заверил ее Джим. «Все будет хорошо. Как только войдем в номер, позвоним тебе». Они остановились в гостинице у реки. Администратор за стойкой либо не знал, кто они такие, либо ему было все равно. В обеих комнатах стояли две полуторные кровати, стены украшали фотографии старых кирпичных фабрик у реки. Джим, одной рукой стягивая с плеча сумку с вещами, другой взялся за пульт и включил телевизор. «Ну, Зак, посмотрим, что за дерьмо там показывают». Он повесил пальто в шкаф и улегся. Зак осторожно сел на краешек другой кровати, не вынимая рук из кармана в куртке. «Мой папа встречается с одной женщиной», — сообщил он, помолчав. «Она шведка». Боб посмотрел на Джима. «Неужели?» Джим лежал, подложив под голову локоть, и переключал каналы. Над кроватью висела фотография фабрики, на которой отец Зака был начальником цеха. «Ты с ней знаком?» — спросил Боб, оседая в кресло у телефона. Он намеревался позвонить в лобби и поинтересоваться, не могут ли принести виски в номер. Отсутствие виски в мини-баре расстроило его. «Как бы я с ней познакомился?» — ответил Зак своим честным басом. «Она же в Швеции». «А, ну да». Боб снял трубку. «Не стоит», — сказал Джим, не отрывая глаз от телевизора. «Что не стоит?» «Звонить вниз и требовать выпивку в номер. Ты ведь именно это задумал? Не надо зря привлекать внимание». Боб потер ладонью лицо. «А мама в курсе, что он встречается с этой шведкой?» — спросил он. «Не знаю». Зак пожал плечами. «Я ей говорить не собираюсь». «Правильно», — одобрил Боб. «Незачем». «А кем эта женщина работает?» Джим держал пульт, как рычаг переключения передач, поставив его рядом с собой. «Она медсестра». Джим переключил канал. «Хорошая работа. Ты бы снял куртку, дружище. До утра мы никуда не пойдем». Зак стянул с себя куртку и бросил ее на пол между стеной и кроватью. «Она там была», — сообщил он. «Повесь нормально», — велел Джим, указывая пультом на шкаф. «Где там?» «В Сомали». «Да ладно», — удивился Боб. «Правда?» «Я не вру». Зак повесил куртку, снова уселся на кровать и стал рассматривать свои руки. «И когда же она была в Сомали?» Джим приподнялся на локти и поглядел на Зака. «Давно. Когда там был голод». «Там и сейчас голод. И что, интересно, она там делала?» Зак пожал плечами. «Не знаю. Она работала в больнице, когда пакистанцы или португальцы... Кто там был из страны на букву «П»?» «Пакистанцы». «Ну вот, она там работала, когда пакистанцы прибыли охранять еду и всякие вещи, а салями убили нескольких человек». Джим сел. «Ради всего святого, Зак! Уж тебе-то определенно не стоит называть сомалийцев салями! Неужели не ясно? Ты можешь хотя бы не усложнять нам задачу?» «Джим, перестань», — одернул его Боб. Зак покраснел. Он сидел, опустив глаза, и сплетал и расплетал пальцы. Руки лежали на коленях. «Послушай, Зак, у твоего дядюшки Джима есть одна особенность. Невозможно понять, на самом ли деле он такая скотина. Но ведет себя по-скотски он довольно часто, со всеми, не только с тобой. Я собираюсь пойти вниз промочить горло. Не хочешь прогуляться вместе со мной?» «Ты в своем уме?» — вмешался Джим. «Мы ведь говорили, Зак не выходит из комнаты. А у тебя наверняка припасена какая-нибудь выпивка. Доставай и пей». «Наверное, это шведка, с которой встречается твой папа. Поехала в Сомали с гуманитарной миссией». Боб сел рядом с Заком и обнял его за плечи. «Думаю, она хорошая женщина. Твоя мама тоже хорошая». Зак чуть привалился к Бобу, и тот не стал сразу убирать руку с его плеча. Ей пришлось вернуться в Швецию, и всем медсестрам, которые там работали, тоже. Потому что к ним в больницу приносили солдат с отрезанными яйцами и выколотыми глазами, и еще какие-то сомалики порезали одного парня на куски большим ножом. В общем, она пересрала. Они все там пересрали и вернулись домой. «Это тебе отец сказал?» Джим посмотрел на Боба. Зак кивнул. «Значит, вы с ним разговариваете?» «Переписываемся по интернету. Почти все равно, что разговариваем». Боб встал и звякнул мелочью в кармане. «В общем, да. И когда же он тебе это рассказал?» «Давно, когда эти начали переезжать в наш город. Он мне писал, что они с головой не дружат». «Погоди-ка». Джим выключил телевизор, поднялся с кровати и встал перед Заком. «Отец написал тебе, что надо бояться сомалийцев, и что они с головой не дружат». «Не то чтобы надо бояться», — Зак не поднимал глаз. «Громче!» Зак кинул быстрый взгляд на Джима. Боб заметил, что щеки у бедняги так и пылают. «Он не сказал, что надо бояться». Зак опять пожал плечами, не отрывая глаз от пола. «Только, ну, типа, что они могут быть чокнутые». «Как часто ты связываешься с отцом?» Джим скрестил руки на груди. «Не знаю». «Отвечай на вопрос. Как часто ты связываешься с отцом?» «Прекрати, Джим», — тихо произнес Боб. «Мы не в суде, в конце-то концов. Иногда он мне часто пишет, а иногда как будто вообще про меня забывает». Джим отвернулся и стал расхаживать по комнате. «Полагаю, швырнув свиную голову в сомалийскую мечеть, ты думал произвести хорошее впечатление на отца?» «Не знаю я, что я думал», — Зак потер глаза. «И это не произвело на него хорошего впечатления». «Что ж, рад слышать. Я ведь уже хотел сообщить тебе, что твой отец сволочь». «Он не сволочь. Он парню отец», — возмутился Боб. «Хватит, Джим. Слушай меня, Зак. Никто тут не собирается отрезать тебе яйца. Сомалийцы, которые поселились у вас, сами сбежали от тамошних зверств. Они мирные». Джим снова опустился на кровать и включил телевизор. «Здесь тебе ничто не угрожает. Ясно?» Боб порылся в сумке, извлек бутылку вина. «Это правда, Зак», — подтвердил он. «Вы теперь расскажете маме о том, что папа мне написал?» «Ты хочешь знать, объясним ли мы ей причину твоей выходки?» — устало спросил Джим. «И что она сделает, если узнает?» «Наорет на меня». «Сложный вопрос», — промолвил Джим, поразмыслив. «Все-таки она твоя мать. Ее стоило бы поставить в известность». «Хотя бы не сообщайте ей про папину подружку». «Не будете?» «Ладно». «Договорились», — заверил его Боб. «Это ей знать совсем не обязательно. Давайте пока забудем об этом. Завтра у нас непростой день». Джим посмотрел на Боба, откупоривающего вино, и спросил Зака. «Твой отец пьет?» «Не знаю. Раньше не пил». «Ну, будем надеяться, ты не унаследовал генов неряхи Боба». Джим принялся щелкать по каналам. «Видишь, Зак, что я тебе говорил? Твой знаменитый дядя та еще скотина. Так это или нет, знает только его парикмахер». Боб нашел на столе бокал, налил себе вина и подмигнул племяннику. «Стойте-ка!» Зак быстро переводил взгляд с Боба на Джима и обратно. «Вы что, волосы красите?» — спросил он Джима. — Нет, это фраза из рекламы, которая старше тебя. — Ух, хорошо, а то это реально тупо, когда мужик красит волосы. Зак улегся на кровать и положил локоть под голову, как Джим. Утром Боб спустился в ресторан и принес хлопья и кофе для всех. Джим листал газеты, которые Маргарет Эстовер прислала Бобу из Альянса «Вместе за толерантность». «Вы только послушайте. Всего 29% американцев считают, что государство должно поддерживать бедных». «Да, я читал», — ответил Боб. «Поразительно, а? и всего 32% уверены, что успех в жизни определяется силами, неподвластными человеку. В Германии так считают 62% опрошенных. Джим отложил газету. Зак помолчал и спросил тихим голосом. «Я не понимаю, это хорошо или плохо?» «Это по-американски», — сказал Джим. «Ешь свои хлопья». «Значит, хорошо», — сделал вывод Зак. «Помни, отвечать можно только на звонки со знакомых номеров». Джим встал. «Одевайся, неряха». Ноябрьское солнце сияло невысоко в небе. Его косые лучи падали на улицы, пока еще зеленые лужайки, полусгнившие тыквы тут и там, оставшиеся у домов после Хэллоуина. На деревья с голыми ветвями, на старый асфальт, на котором посверкивали мелкие вкрапления слюды. Братья оставили машину в нескольких кварталах от парка и пошли пешком. Свернув за угол, Боб с изумлением обнаружил, что в том же направлении идет целая толпа. «Откуда столько народу?» — спросил он Джима. Джим не ответил. Он молча шел с напряженным лицом. Но на лицах окружающих напряжения не было, а была добродушная серьезность. Некоторые люди несли транспаранты символом демонстрации, человечками, держащимися за руки. Кто-то предупредил, в парк с этим не пустят. В ответ прозвучало жизнерадостное «Мы знаем». Еще один поворот, и впереди раскинулся парк. Не сказать, чтобы он был набит битком, однако народу собралось немало. Большая его часть столпилась возле эстрады. На прилегающих улицах виднелись фургоны телевидения и толпы с транспарантами. Парк огородили оранжевой лентой, растянутой на передвижных стойках. Вдоль ленты через каждые несколько метров дежурили полицейские в синей форме. Они цепким взглядом смотрели по сторонам, следили за порядком, но при этом видно было, что они спокойны. Вход устроили на Пайн-стрит. Организовали там что-то вроде контрольно-пропускного пункта с металлоискателями и столами для досмотра сумок. Бёрджесы подняли руки, их проверили и впустили. Внутри ограждения стояли люди в пуховых жилетах и джинсах, медленно прохаживались седовласые старики с обширными задами. Сомалийцы кучковались преимущественно возле детской площадки. Мужчины, как заметил Боб, носили одежду западного покроя, у некоторых из-под курток виднелась рабочая спецовка. Зато женщины, в большинстве своем круглолицые, хотя встречались и с тонкими чертами, все как одна были одеты в длинные балахоны до пят, а платки, покрывающие их волосы, напомнили Бобу о монахинях, которых он в детстве встречал в этом самом парке. Хотя на самом деле сомалийки мало походили на монахинь, потому что платки они носили кокетливые и яркие, как будто ветер принес в парк листву с диковинных деревьев, оранжевую, желтую, лиловую. «Ты не находишь, что человеческий разум всегда ищет аналогии?» — спросил Боб Джима. «Что-нибудь знакомое, за что можно зацепиться и сказать, это похоже на то. Но тут я не нахожу ничего знакомого. Это не имеет ничего общего ни с французским фестивалем, ни с Днем Мокси. Заткнись!» — тихим голосом перебил его Джим. На эстраде стояла женщина и что-то говорила в микрофон. Она как раз закончила речь, и ей вежливо зааплодировали. Атмосфера была праздничная и в то же время напряженная. Боб отошел в сторону, а Джим направился к эстраде. Как всегда, говорить он планировал без шпаргалки. Маргарет Эстовер, это она только что выступала, спустилась с эстрады и затерялась в толпе, и Боб стал искать ее глазами. Раньше ему и в голову не приходило, насколько люди белой расы похожи между собой. Все одинаковые. Бледная кожа, открытые и удивительно невзрачные лица по сравнению с сомалийцами, которые перестали жаться к детской площадке и понемногу смешались с остальным народом. Тут и там в толпе виднелся балахон. Некоторые привели детей. Мальчики были одеты по-американски, в джинсы, футболки и куртки, которые казались великоватыми. Боб снова подумал о том, как это непривычно, когда в парке полно людей, но нет ни музыки, ни танцев, ни киосков с едой, как на фестивалях времен его юности. И как непривычно находиться тут без Пэм. Крепкотелый, пышущий молодостью Пэм, хохочущий во все горло. Теперь Пэм стала тощей, живет в Нью-Йорке и растит двух маленьких нью-йоркцев. Пэм. «Боб Бёрджесс», — произнес голос Маргарет Эстовер у него за спиной. Боб извинился за то, что пропустил ее выступление. «О, ничего страшного. Все идет просто чудесно. Лучше, чем мы смели надеяться». Она точно светилась изнутри. Боб не заметил этого в прошлый раз, когда они сидели рядышком на заднем крыльце у Сьюзен. На альтернативный митинг перед зданием муниципалитета пришло всего 13 человек, — продолжала Маргарет. 13! Ее глаза за стеклами очков были серо-голубыми. А у нас здесь, по самым скромным подсчетам, 4000. Правда же замечательно? Боб ответил, что правда. К ней то и дело подходили люди, она со всеми здоровалась, всем пожимала руки. Боб подумал, что она как Джим, только добрая. Как Джим, когда он собирался делать в Мэне политическую карьеру. Кто-то позвал Маргарет, она крикнула «Иду», помахала Бобу и прижала к щеке кулак, давая понять, что ждет звонка. Боб повернулся к эстраде. Джим еще не поднялся по ступенькам, он беседовал с крупным всклокоченным мужчиной, в котором Боб узнал генерального прокурора штата Дика Хартли. Джим стоял, скрестив руки на груди, и кивал, склонив голову к Дику, который ему что-то рассказывал. Боб вспомнил слова Джима, позволяя людям говорить. Большинство из них, если им не мешать, способны сами наговорить себе на петлю вокруг шеи. Джим поднял глаза, улыбнулся Дику, похлопал его по плечу и снова опустил взгляд, приготовившись внимать. Несколько раз оба даже посмеялись. Снова похлопывание по плечу, и вот уже Дика Хартли объявляют, и он неуклюже взбирается на эстраду. Как человек, который всегда был худым, но, разменяв шестой десяток, вдруг обнаружил, что сильно потолстел и теперь не знает, как обращаться с лишними килограммами. Свою речь он прочел по бумажке, то и дело откидывая с лба волосы, лезущие в глаза. От этого создавалось впечатление, пускай и ошибочное, что ему неловко. Боб собирался внимательно слушать, однако помимо своей воли начал думать об отвлеченных вещах. Ему вновь представилось лицо Маргарет Эстовер, а потом почему-то вспомнилась Адриана, уставшая и ошеломленная, какой она была утром после того, как заявила на мужа в полицию. Но, если честно, сейчас невозможно уже было поверить в реальность его нью-йоркской жизни, в существование супружеской пары и белой кухни в доме через дорогу. Существование девушки, свободно разгуливающей по дому голышом, в то, что он сам провел так много вечеров у окна. Он представил, как сидит в одиночестве и глазеет в окно. Картина получилась очень грустная. Но Боб знал, что там, в Бруклине, ему совсем не было грустно, он жил своей жизнью. А теперь реальным воспринималось другое. Этот парк, эти знакомые бледные люди — такие скромные и медлительные. А еще Маргарет Эстовер и ее манера держаться. У него промелькнула мимолетная мысль, каково сомалийцам существовать в постоянной растерянности, не зная, что в их жизни реально, а что нет. «Джимми Бёрджесс», — тихо произнесла женщина во флисовом жилете, невысокая и седая. Рядом с ней стоял, видимо, муж, тоже невысокий, пузатый, и тоже во флисовом жилете. «Хорошо, что он приехал». Женщина наклонила голову к голове мужа, не отрывая глаз от эстрады. «Наверное, почувствовал, что обязан», — добавила она так, будто это только что пришло ей в голову. И Боб отошел в сторону. Ему вдруг захотелось курить. Джим поднялся на эстраду, и Дик Хартли его представил. Даже издалека брат смотрелся на удивление непринужденно. Боб сунул руки в карманы, качнулся с пятки на носок. Как Джиму это удается? В чем секрет его неуловимого обаяния? Боб задумался об этом и понял. Джим никогда не проявляет страха. Люди ненавидят страх. Страх противен им более всего на свете. Вот о чем размышлял Боб, когда его брат начал свою речь. «Доброе утро!» Пауза. Я пришел сюда как бывший житель этого города, как человек, которому не безразлична семья и родина. Пауза, а затем тише. Как человек, которому не безразличны окружающие его люди. Боб думал о том, что этот парк назван в честь президента Рузвельта, человека, убедившего всю страну, что бояться надо только страха. Джим создает впечатление, будто страх никогда не трогал его за плечо и никогда не тронет. На этом и держится его харизма. «В детстве, когда я играл в этом парке, как играют сейчас другие дети, я иногда забирался вон на тот холм и смотрел с него на железную дорогу и станцию. Прошел уже век с тех пор, как сотни людей приехали сюда, чтобы спокойно жить, работать и молиться. Город рос и процветал благодаря тем, кто приезжал в него, благодаря всем, кто в нем жил». Отсутствие страха нельзя подделать. Оно проявляется во взгляде, в том, как человек входит в комнату, в том, как подходит к микрофону. «Безучастно глядя на боль и унижение человека, мы тем самым еще больше раним и унижаем его. А те, кто живет в нашем городе недавно, особенно уязвимы. И мы не будем равнодушно наблюдать за их страданиями». Боб смотрел на брата и осознавал, что все в этом парке, который теперь и в самом деле был набит битком, внимают Джиму, не шевелясь. Никто не бродил и не перешептывался, все замерли на месте, будто скованные пеленой, которую набросил на них Джим. И Боб в эту минуту испытывал зависть, хотя сам даже не подозревал об этом. Он знал лишь, что ему почему-то очень плохо, а ведь только что он разделял восторг Маргарет Эстевер, радовался тому, что она делает, и что радуется этому сама. Теперь же с ним случился рецидив привычного уныния и ненависти к себе, толстому неряхе и тупице, полной противоположности Джиму. И все равно его сердце распирало от любви. Старший брат. Наблюдать за ним было как наблюдать за прекрасным атлетом, тем, кто грациозен от рождения, тем, кто парит над землей, Бог знает почему. «Сегодня мы выйдем в парк, и нас будут тысячи. Мы выйдем в парк и дадим понять, что мы верим. Соединенные Штаты — страна законов, и всякий, кто ищет здесь безопасность, будет в безопасности!» Боб скучал по матери, по ее любимому толстому красному свитеру. Он представлял, как она сидит рядом с ним на кровати и рассказывает ему сказку перед сном. Она купила ему ночник, что в те времена считалось пустым излишеством. Провод от круглой лампы втыкался в розетку над плинтусом. Увидев ночник, Джим презрительно бросил: «Нюня!» И Боб вскоре сказал матери, что ночник ему не нужен. «Тогда я буду оставлять дверь открытой», — ответила мать. «Вдруг кто-нибудь из вас упадет с кровати или захочет позвать меня?» «Нюня». «Это Боб». Мог упасть с кровати или с воплем проснуться от кошмара. Джимми дразнил его, когда мать не слышала, и хотя Боб отбивался, в глубине души он был согласен, что эти нападки справедливы. Он и теперь был с этим согласен, стоя в Рузвельт-парке и слушая красноречивое выступление Джима. Боб помнил, что натворил. Добросердечная Элейн, сидя в кабинете с непокорным фиговым деревцем, как-то раз осторожно заметила, что не очень разумно оставлять без присмотра трех маленьких детей в машине, стоящей на вершине холма. И Боб тогда затряс головой: «Нет, нет, нет!» Еще ужаснее, чем случившаяся трагедия, казалась ему мысль о том, что отец сам навлек на себя беду. Боб понимал, что он тогда был совсем ребенком. В его действиях отсутствовал злой умысел или преступная халатность. С точки зрения закона он невиновен, но при этом он всему виной. «Прости меня», — говорил он матери, лежащей на больничной койке. Он повторял это снова и снова, она лишь качала головой. «Вы все у меня такие хорошие дети». Боб обвел глазами толпу. По периметру парка дежурили полицейские. Слушая Джима, они внимательно следили за происходящим вокруг. На детской площадке танцевали, вскинув руки вверх, сомалийские дети. Все заливало солнце. За границей парка возвышался собор с четырьмя шпилями, а за ним виднелась река, узкая сверкающая лента, вьющаяся меж берегов. Аплодисменты по завершении речи Джима последовали дружные и продолжительные. Их негромкий ровный звук разнесся над парком, чуть стих и прокатился второй волной. Боб наблюдал, как Джим спускается с эстрады, здоровается с людьми, кивает, снова жмет руку Дику Хартли, потом к губернатору, который должен выступать следующим. И все это под несмолкающие аплодисменты. Но Джим торопился уйти. Бобу это было заметно издалека. Обращающимся к нему людям он вежливо отвечал на ходу, всегда готов откланяться. Так говорила о нем Сьюзен. Боб догнал его, пробравшись сквозь толпу. Когда они быстро шагали от парка по улице, к ним подошел молодой человек в бейсболке. Он улыбался. «Привет!» — Джим кивнул на ходу. Молодой человек зашагал рядом. «Они паразиты. Они явились, чтобы нас выжить. Может быть, вы этого еще не поняли, но мы им не позволим». Джим продолжал идти. Молодой человек гнул свое. «Мы разберемся и с евреями, и с нигерами. Они паразиты, которые тянут соки из нашей планеты». «Отвали, ушлепок», — ответил Джим, не сбавляя шага. Боб подумал, что парень еще совсем юный. Ему, наверное, 22, не больше. Он смотрел на братьев выжидающе, как будто сказал нечто очень умное, что должно было им понравиться. Словно не слышал, что его назвали ушлепком. «Паразиты, значит?» Боб остановился. В груди у него внезапно забилась ярость. «Ты даже не представляешь, кто такие паразиты. Моя жена изучала паразитов, то есть тебе подобных. Ты хоть до 9 класса доучился?» «Остынь!» — бросил ему Джим на ходу. «Пошли!» «Мы — истинные божьи люди. Мы не остановимся. Вы, может, и не верите, но мы не остановимся». «Вы — мелкие возбудители, кокцидиоза в божьих кишках. Вот вы кто!» — взорвался Боб. «Бесполые! И место ваше у козла в брюхе!» «Ты в своем уме?» — рявкнул Джим. «Заткнись!» Молодой человек припустил бегом, чтобы не отставать. «Ты просто жирный идиот. Но вот этот...» — тут он кивнул на Джима. «Этот опасен. Он слуга дьявола». Джим вдруг встал, как вкопанный. От неожиданности парень врезался в него, и Джим схватил его за руку. «Я не ошибся? Ты сейчас назвал моего брата жирным, сопляк вонючий?» Лицо у парня застыло от испуга. Он попытался высвободить руку, но Джим стиснул ее крепче. Губы у него побелели, глаза сузились. Даже Боб, хорошо знавший брата, поразился силе его гнева. Наклонившись к самому носу парня, Джим тихо проговорил. «Ты назвал моего брата жирным?» Парень оглянулся, и Джим еще сильнее сжал руку. «Твоих никчемных дружков здесь нет. Никто не защитит тебя. В последний раз спрашиваю, ты назвал моего брата жирным?» «Да». «Извинись!» У парня в глазах дрожали слезы. «Вы мне руку сломаете, правда?» «Джимми», — пробормотал Боб. «Извинись! Не то я тебе шею сверну быстро и безболезненно! Везучий ты мелкий засранец! Сдохнешь без мучений! Извините!» Джим тут же отпустил его. Братья Бёрджесы дошли до машины, сели и уехали. Боб смотрел в окно, как парень потирает руку, направляясь обратно к парку. «Не волнуйся, их тут немного», — сказал Джим. «Все нормально. Только прекрати называть людей паразитами. Это ж надо!» Со стороны парка донеслись овации. Что бы там ни сказал губернатор, люди это одобрили. День почти закончился. Джим свое дело сделал. «Хорошо выступил», — произнес Боб, когда они переезжали реку. Поглядывая в зеркало заднего вида, Джим залез в карман, раскрыл мобильник. «Хелли! В общем, все. Да, нормально. Потом расскажу, когда доберемся до гостиницы. И я тебя, милая». Он захлопнул телефон, убрал его и спросил Боба. «Видел, на бейсболке у этой гниды были 2 восьмерки. Это значит «Хайль Гитлер», 8-я буква алфавита. «Откуда ты знаешь?» — удивился Боб. «Как ты можешь этого не знать?» — был ответ. Вечер принес ощущение, что минувший день войдет в историю Ширли Фоллс как день, когда 4000 человек мирно вышли в парк, чтобы поддержать право темнокожих людей жить в городе. Дубинки и пластиковые щиты не понадобились. Участники чувствовали единение солидарности, но никакого самодовольства, поскольку самодовольство на севере Новой Англии совсем не в обычае. Но событие вышло хорошее и значительное. Такое не забывается. Абдикарим вышел в парк лишь по настойчивой просьбе Амада и Хавеи, приславших за ним своего сына. И увиденное его озадачило. Так много людей улыбались, смотрели ему прямо в лицо и улыбались. Абдикарим считал такие вещи уместными лишь между близкими людьми, и оттого ему было неуютно. Но он уже достаточно прожил в этой стране и понял, что американцы как большие дети. И большие дети в этом парке были очень милыми. Еще долго после ухода из парка он видел перед собой их улыбки. Вечером мужчины собрались у него в кафе. Мало кто понимал, что значит эта демонстрация. Произошло нечто важное и удивительное. Кто бы мог подумать, что так много простых людей готовы ради них подвергнуть себя опасности? А что это значит, время покажет. И все-таки поразительно, — не удержался Абдикарим. И Фанур пожал плечами и повторил свои слова про время. Потом они говорили о родине, о ней им всегда хотелось поговорить, и о слухах, что Америка поддерживает главарей банд, которые пытаются свергнуть союз исламских судов. О том, как бандиты перекрывают дороги, как уличные беспорядки начинаются с поджигания шин. Абдикарим слушал, и сердце его обрывалось. Добрые лица людей в парке были отдельным явлением, никак не отменяющим скорби, с которой он жил изо дня в день. Абдикариму хотелось домой. Но дома люди лишились рассудка, и возвращаться туда было нельзя. Один конгрессмен в Вашингтоне открыто назвал Сомали несостоятельным государством. Мужчины в кафе у Абдикарима говорили об этом с обидой. Абдикарим испытывал больше чувств, чем могло поместиться в его сердце. Унижение от слов конгрессмена, гнев на соотечественников, которые грабят, стреляют и не дают навести на родине порядок. Несмотря на улыбки людей в парке, Америка оставалась лживой страной. Ее лидеры лгали, альянс за восстановление мира — просто фарс. Так сказали мужчины. Потом все разошлись. Абдикарим стал подметать пол. Зажужжал телефон, и Абдикарим просветлел, услышав радостный голос дочери, звонившей из Нэшвилла. Она видела демонстрацию в Рузвельт-парке по телевизору и говорила, что это хорошо. Так хорошо. Она рассказала, что ее сыновья играют в футбол, что английский у них теперь почти безупречный. Абдикарим слушал, и сердце его было как мотор, который набирает обороты и глохнет. Раз они безупречно говорят по-английски, значит, они теперь совсем американцы, ассимилировались окончательно. С другой стороны, так им будет проще жить. «Они не шалят?» — спросил он, и дочь ответила, что нет. Старший мальчик уже перешел в старшую школу, и оценки у него были прекрасные, учителям на удивление. «Я тебе пришлю его табель», — пообещала дочь. «А завтра скину фотографии на телефон. У меня такие красивые сыновья. Ты будешь гордиться». После этого разговора Абдикарим долго сидел. Наконец он встал и по темным улицам пошел домой. Когда он лег и закрыл глаза, то увидел перед собой людей в парке. В зимних куртках и флисовых жилетах, с открытыми добрыми лицами. Среди ночи он проснулся в замешательстве. Что-то в душе не давало ему покоя. Что-то очень знакомое из далекого прошлого. Когда он проснулся еще раз, то сообразил, что видел во сне старшего сына, Бааши. Он был серьезным мальчиком, и лишь несколько раз за недолгую жизнь сына Абдикариму пришлось ударить его, чтобы научить уважению. Во сне Бааши смотрел на отца, и в глазах его застыла растерянность. Боб с Джимом выдержали еще один вечер в доме сестры. Ужинали замороженной лазаньей, разогретой в микроволновке. Зак трескал сосиски для хот-догов прямо с вилки, как эскимо на палочке. Собака спала на устланной шерстью лежанке. Джим покачал головой, давая Бобу понять, что не стоит сразу выкладывать Сьюзан про переписку Зака с отцом. Потом Джим вышел в другую комнату, чтобы ответить на звонок Чарли Тибетса, а когда вернулся и снова сел, начал докладывать. «В общем так. Говорят, народу понравилась моя речь. Меня рады видеть в родном городе и все такое». Он взял вилку, поковырял лазанью. «Все счастливы. Люди всегда счастливы, сбросив с себя груз вины белого человека». Кивнув Заку, Джим продолжил. «Твою глупую выходку скоро станут расценивать как мелкое хулиганство, каковым она и являлась. К тому моменту, как Чарли доведет дело до суда, пройдут месяцы. Он знает, как грамотно тянуть время. Никто не захочет ворошить прошлое». Сьюзан шумно выдохнула. «Будем надеяться». «Полагаю, это манда, Диана Додж из прокуратуры штата, бросит попытки представить дело как нарушение гражданских прав. А даже если не бросит, ей все равно понадобится одобрение Дика Хартли, которого старый болван ей не даст. Это я сегодня ясно понял. Люди были рады меня видеть, и он не станет раскачивать лодку. Звучит напыщенно, сам знаю». «Самую малость», — кивнул Боб, наливая вино в кофейную чашку. «Я не хочу сесть в тюрьму», — промолвил Зак почти шепотом. «Не сядешь». Джим отодвинул от себя тарелку. «Если собираешься ночевать с нами, одевайся. Нам с Бобом завтра далеко ехать». Уже в номере Джим спросил Зака. «Что такое произошло с тобой в камере, пока ты ждал освобождения под залог?» Зак, который за эти выходные стал казаться Бобу все более и более нормальным, посмотрел на Джима со слегка ошарашенным видом. «Ну что, я там сидел?» «Выкладывай». Камера была маленькая, не больше шкафа, вся белая и железная. Даже сидел я на железе, а снаружи стояли охранники и все время на меня смотрели. Я у них спросил, где мама, а они ответили, что ждет снаружи. И больше со мной не разговаривали, хотя я и не пытался. — Тебя что-то напугало? Зак кивнул. Вид у него и сейчас был напуганный. «С тобой плохо обращались? Угрожали?» «Я просто боялся», — ответил Зак, по обыкновению пожимая плечами. «Очень-очень боялся. Я даже не знал, что у нас в городе есть такое место. Тюрьмы есть везде. С тобой еще кто-то сидел?» «Там только какой-то мужик матерился во все горло, орал как псих. Но я его не видел. Охранники кричали ему: «Заткни хайло». «Его били?» «Не знаю, я не видел». «А тебя?» «Нет». «Точно?» В голосе Джима вдруг зазвучала ярость защитника. Именно таким голосом он одернул парня, который обозвал Боба жирным идиотом. На лице Зака отразилось изумление и мимолетное выражение тоски, когда он понял, этот человек готов за него убить. Тот самый отец, о котором мечтает любой ребенок. Боб встал и прошелся по комнате. Обуревавшие его чувства были невыносимы, и он сам не мог дать им определения. «Дядя Джим о тебе позаботится. Он всегда обо всех заботится». Зак посмотрел на одного своего дядю, на другого. «Вы тоже обо мне заботитесь, дядя Боб», — произнес он наконец. «Хороший ты человек, честное слово». Боб погладил племянника по голове. «Я ничего не сделал, только приехал и разозлил твою маму». «Мама часто злится, не берите в голову. Когда меня выпустили из камеры, и я увидел вас с мамой, я тут же стал самым счастливым на свете». «Боб тебя так осчастливил, что на другой день твоя улыбка до ушей попала во все газеты». «Господи, Джим, да хватит уже». «Может, телек посмотрим?» — спросил Зак. Джим бросил ему пульт. «Ты, друг мой, должен устроиться на работу. Так что начинай думать, куда пойдешь. Кроме того, ты выберешь себе курсы, будешь учиться как следует, закончишь хорошо и поступишь в Центральный муниципальный колледж штата Мэн. Ты должен поставить перед собой цель. Так положено. Раз живешь в обществе, приноси обществу пользу». Зак потупился, а Боб сказал. «У тебя будет время, чтобы найти работу и встать на ноги. А пока отдохни. Мы в гостинице. Представь, что это путешествие. Что за окнами у нас пляж, а не местная речка-вонючка». «Река уже не воняет». Джим повесил пальто. «Ее очистили. Неужто не заметил?» Ты правда отсталый, застрял в своих 70-х. Ты у нас зато такой современный. Они в курсе, что называть людей отсталыми уже не принято. И Сьюзен туда же. Кошмар. Такое ощущение, что из нас всех я один окончил хотя бы начальную школу и живу в 21 веке. «А ты подай на меня жалобу», — буркнул Джим. Зак уснул перед телевизором. Негромкий храп доносился через открытую дверь в соседнюю комнату, где Джим с Бобом сидели друг напротив друга на кроватях. Пусть Сьюзен порадуется, что опасность миновала. О том, кто надоумил Зака пойти на эту глупость, расскажем ей как-нибудь потом. Чарли Тибетса я поставил в известность, но он все равно строит защиту на отсутствие состава преступления. Зак не знал, что в том помещении мечеть и что для мусульман свинья — нечистое животное. Поверит ли суд? Если Зак не знал про свиней, почему же он кинул именно свиную голову, а не куриную, например? Именно поэтому ты не его защитник. И вообще, ничей защитник. Джим встал, выложил ключи и телефон на комод. Он кинул свиную голову, потому что она у него была. Зашел к другу на скотобойню, а там были только свиные головы и никаких других. Может, все-таки предоставишь это Чарли? Господи, Боб, ты меня утомил. Ничего удивительного, что ты в штаны кладешь всякий раз, как оказываешься в суде. Потому и сбежал в бесплатную юридическую помощь кушать протертую кашку. Боб прислонился к стене, нашарил бутылку. «В чем проблема?» — тихо спросил он. «У тебя ведь сегодня так хорошо получилось». В бутылке оставалось вино на донышке, и Боб вылил его в бокал. «Проблема в тебе. Ты моя проблема. Почему ты не можешь доверить это дело Чарли? Между прочим, его нашел я, а не ты, так что оставь его в покое». «Да никто не трогает твоего Чарли. Я всего лишь пытаюсь понять его стратегию». В комнате повисла тишина, настолько осязаемая и пульсирующая, что Боб не осмелился нарушить ее, даже звякнув бокалом. «Я больше не хочу сюда возвращаться», — заявил, наконец, Джим, опускаясь на кровать и рассматривая ковер. «Ну и не возвращайся». Теперь Боб поднял бокал, отпил и добавил после паузы. «Знаешь, всего час назад я думал, что ты самый замечательный человек на свете. Но как же с тобой сложно. Я на днях виделся с Пэм, и она не знает, то ли это процесс над Пеккером тебя испортил, то ли ты всегда был таким мудаком». Джим поднял глаза. «Пэм так сказала». Его губы растянулись в слабой улыбке. «Памела, богатая и беспокойная». Он вдруг широко улыбнулся Бобу, опершись локтями на колени и уронив руки. «Забавно, как жизнь меняет людей. Я и представить себе не мог, что Пэм будет всю жизнь гоняться за тем, чего у нее нет. Впрочем, если подумать, это в ней сидело всегда. Говорят, люди рано или поздно проявляют, кто они на самом деле. Вот и Пэм тоже. Ей не нравилось собственное детство, и она взяла себе твое. Потом она попала в Нью-Йорк, поглядела по сторонам, увидела родителей с детьми и решила, что и ей надо таких же, а заодно и денег. В Нью-Йорке ведь... много денег». Боб медленно покачал головой. «Не понимаю, о чем ты. Пэм всегда хотела детей. Мы с ней всегда хотели детей. Я думал, она тебе нравится». «Мне нравится Пэм. Я раньше удивлялся, отчего она любит рассматривать всяких паразитов под микроскопом. А потом в один прекрасный день понял, что она сама своего рода паразит. В хорошем смысле». «В хорошем смысле?» Джим небрежно отмахнулся. «Сам посуди. Она практически поселилась у нас, когда вы оба были еще совсем детьми. Ей требовался дом, и она присосалась к нашему. Ей требовался хороший муж, и она присосалась к тебе. Потом ей потребовался папаша ее будущих детей. Она его нашла, присосалась и живет себе на парк-авеню припеваючи. Я хочу сказать, что она умеет добиться своего. Не всем это дано». «Джим, господи, что ты несешь? Ты сам женился на богатой». Это замечание Джим проигнорировал. «А она случайно не рассказывала тебе о нашей с ней маленькой встрече? Уже после того, как вы разбежались?» «Хватит!» Джим пожал плечами. «Подозреваю, ты многого не знаешь о своей Пэм». «Хватит, говорю!» «Она изрядно набралась. Она вообще слишком много пьет, как и ты. Но не волнуйся, у нас ничего не было. Я столкнулся с ней в центре после работы. О, как много лет прошло. Мы пошли выпить в Гарвардский клуб. Я подумал, она много лет была членом нашей семьи, и раз уж встретились, то надо пообщаться. А потом Пэм приняла на грудь, язык у нее развязался, и она начала откровенничать о таких вещах, о каких ей распространяться не стоило. В частности, призналась, что всегда находила меня очень привлекательным, фактически вешалась на меня, что чести ей совсем не делала. «Да заткнись ты, наконец!» Боб хотел встать, но стул под ним вдруг качнулся назад, увлекая на пол грузное тело. Грохот оглушил его, вино выплеснулось из бокала на шею. Это ощущение текущей по шее жидкости было необыкновенно четким. Боб пошевелил ногой в воздухе. Вспыхнул свет, и послышался голос Зака. «Эй, что у вас там случилось?» «Ничего, парень». Сердце Боба колотилось. «Мы тут немного побуянили, как в детстве». Джим протянул руку, помогая Бобу встать. «Чуточку подурачились. Хорошо иногда подурачиться с братом». «А кто кричал?» «Тебе приснилось». Джим приобнял Зака за плечи и подтолкнул к дверям. «Когда спишь в гостинице, часто снятся плохие сны». Утром на пути из Ширли-Фоллс Джим сделался очень разговорчивым. «Гляди-ка!» — воскликнул он, когда они поворачивали на трассу. Боб посмотрел, куда он показывает, и увидел собранное из готовых модулей здание и большую парковку, на которой стояли желтые автобусы. «Католические церкви давно опустели. Зато у фундаменталистов аншлаг. Они разъезжают на автобусах и подбирают всех стариков, не способных самостоятельно дойти до церкви. Любят Иисуса, что ни говори». Боб не ответил. Он прикидывал, насколько сильно был пьян накануне. Опьянение он не чувствовал, но это еще ничего не значит. Возможно, ему просто послышалось, или он не так понял. К тому же перед глазами стояла картина. Сьюзан машет им вслед с крыльца. А Зак махать не стал. Он опустил глаза и понуро ушел в дом. «Тебе наверняка интересно, откуда я это знаю», — продолжал Джим, встраиваясь в поток машин, несущихся по трассе. «Можно узнать самые разные вещи, читая электронную версию городской газеты «Ширли-Фоллс». В общем, когда Сьюзен выгуливала сегодня утром собаку, я ее просветил, что Зак своей выходкой надеялся произвести впечатление на отца. Подробности про его пассию, конечно, опустил, сказал только, что Стив в письмах нелестно отзывался о сомалийцах. Ты знаешь, что она ответила на это? Она ответила: «Хм». И все. Боб смотрел в окно. Через некоторое время он признался: «Меня беспокоит Зак. Сьюзен говорит, в камере он обделался. Возможно, именно поэтому он не стал тогда ужинать с нами вместе. Ему было невыносимо стыдно. Он ни словом не обмолвился об этом вчера, когда ты спросил его, что там случилось». «А когда ты узнал, мне Сьюзен ничего не сказала». «Сегодня утром на кухне, пока ты разговаривал по телефону, а Зак относил вещи к себе наверх». Джим подумал и произнес решительно: «Я сделал, что мог. Все, что связано с этой семейкой, наводит на меня глубочайшую тоску. Я хочу назад в Нью-Йорк и больше ничего». «Скоро ты будешь в Нью-Йорке. Некоторые люди всегда добиваются того, что хотят. Так ведь ты охарактеризовал Пэм?» «Я вел себя как ублюдок. Забудь». «Я не могу просто взять и забыть. Джимми, она правда на тебя вешалась?» Джим шумно выдохнул сквозь зубы. «Господи! Да кто знает, она ведь ненормальная!» «Кто знает? Ты знаешь. Это твои слова». «Повторяю, я вел себя как ублюдок». Джим помолчал. «В общем, я преувеличил». Дальше они ехали в молчании. Ехали под серым ноябрьским небом мимо облетевших деревьев, голых и тощих, и таких же тощих сосен, усталых и виноватых. Ехали мимо грузовиков, мимо видавших виды машин, водители которых посасывали сигареты. Ехали мимо серо-бурых полей. Ехали под путепроводами, на которых значились названия дорог: Энглвуд-Роуд, Три-Рот-Роуд, Сако-Пас. ехали через мост в Нью-Гэмпшир, а потом в Массачусетс. И лишь когда они встали в пробке под Вустером, Джим воскликнул: «Да что ж такое? В чем проблема-то?» «Вот в чем». Боб кивнул на машину скорой помощи. Потом они увидели еще одну скорую и две полицейские машины. Джим молчал. Когда они, наконец, поравнялись с местом аварии, ни один из братьев не повернул головы. Они никогда не смотрели на такие вещи, так было всегда, и это их объединяло. Жены относились к этому с молчаливым пониманием, дети Джима тоже. В свое время Боб объяснял Элейн, сидя у нее в кабинете, что такова их дань уважения, и Элейн кивала. Когда они почти миновали Вустер, Джим, наконец, признался. «Вчера я вел себя как скот». «Было дело», — подтвердил Боб, глядя в зеркало на остающиеся позади кирпичные фабрики. «Я в этом городе с катушек съезжаю. Тебе проще. Ты был у мамы любимчиком. Я не жалуюсь, просто объясняю». «Нельзя сказать, что ты ей не нравился», — ответил Боб, поразмыслив. «Я ей нравился». «Она тебя любила?» «Да, любила». «Джимми, ты у нас был героем. Тебе все удавалось, ты никогда ничем ее не огорчал. Конечно, она тебя любила, а вот Сьюзи ей не нравилось, хоть мама ее и любила». «Знаю». Джим тяжело вздохнул. «Бедная Сьюзи. Мне она тоже не нравилась». Он посмотрел в зеркало, начиная обгон. «Она мне и сейчас не нравится». Боб представил холодный дом, нервную собаку, простое лицо сестры, и тоже вздохнул. «Ой-вэй, мечтаешь о сигарете? Подожди, пока остановимся перекусить, а то Хелен будет чувствовать запах дыма месяцами, но если ждать совсем не можешь, кури в окно». «Потерплю». От внезапного приступа доброты, случившегося с Джимом, у Боба развязался язык. «Когда я приехал в прошлый раз, Сьюзан взбесила выражение «ой-вэй», мол, так говорят только евреи. Я не стал объяснять ей, что евреи много знают о горе. Они знают обо всем, и для всего у них есть правильные слова. Вот цоресы, например, неприятности. У нас с тобой цоресы, Джимми. У меня так точно. А помнишь, Сьюзи ведь раньше была красивая. Да, жизнь в штате Мэн дурно влияет на женщин. Хелен утверждает, что все дело в косметике, в кремах всяких. В Мэне не принято увлекаться косметикой, это считается пустой прихотью. Так что к 40 женщины выглядят как мужчины. На мой взгляд, правдоподобная теория. Мама никогда не позволяла Сьюзан чувствовать себя красивой. Слушай, вот у меня детей нет, у тебя есть. Объясни мне, как матери может не нравиться собственный ребенок? «Почему нельзя хоть изредка говорить, какая ты у меня хорошенькая?» Джим отмахнулся. «Сьюзан девочка, потому я и доставалась». «Хелен обожает дочек». «Конечно обожает, это же Хелен. К тому же мы из другого поколения, не заметил?» «Хотя, как ты мог заметить? В общем, у нашего поколения принято дружить со своими детьми. Уж не знаю, правильно это или нет, но мы как будто решили... Так обращаться с детьми мы не станем, мы будем с ними дружить. Хелен — прекрасная мать, а то, что происходило между мамой и Сьюзан, было в то время в порядке вещей. На следующем съезде остановимся поесть». В Коннектикуте они уже почувствовали себя в пригороде Нью-Йорка, а Ширли Фоллс остался далеко позади. «Позвоним Заку?» — спросил Боб, доставая телефон. Джим пожал плечами. «Давай». Боб убрал телефон обратно в карман. Он почувствовал, что для звонка требуются силы, которых у него нет. Он спросил Джима, не сменить ли его за рулем, но Джим покачал головой. Боб знал, что тот откажется. Джим никогда не позволял ему сесть за руль. Когда они были подростками и Джим получил права, он всегда заставлял Боба ехать на заднем сиденье. Сейчас Боб об этом вспомнил, но поднимать тему не стал. Все, что происходило в Ширли-Фоллс, представлялось теперь далеким и несущественным. Ни к чему ворошить прошлое. Было уже темно, когда их глазам предстали огни города. Мерцали великолепные мосты над Ист-Ривер, горел огромный красно-синий логотип Пепси-Колы над Лонг-Айленд-Сити, На подъезде к Бруклинскому мосту стали хорошо видны золотой купол здания Федерального суда, высокие арки муниципального здания Манхэттена, громадные многоквартирные дома, в которых светились почти все окна. Они пересекли мост, поехали по Атлантик-авеню, и Боба вдруг накрыла ностальгия. Он смотрел по сторонам с таким чувством, словно углубляется в страну, знакомую и чужую одновременно, и от этих противоречивых эмоций ему было неуютно. Боб почувствовал себя ребенком, который капризничает от усталости. Больше всего ему сейчас хотелось поехать с Джимом к нему домой. «Ну все, тупица!» Джим остановился перед домом Боба и махнул одними пальцами, не отнимая руки от руля. Боб подхватил сумку с заднего сиденья и вылез. К мусорному баку были приставлены разрезанные картонные коробки, в которые обычно пакуют вещи при переезде. Поднимаясь по лестнице, Боб увидел свет, льющийся из-под двери квартиры этажом ниже, которая всего несколько дней назад стояла пустой. Вечером он слышал сюсюкающие голоса молодой пары и плач младенца.